Тебе не нравится во мне и нередко раздражает, что, надо принять как непреложное, что практически в любой самой благополучной и любящей паре всегда есть что-то, что другому не нравится. Из этого вовсе не стоит делать секрет или проблему. Да, тебе не нравится во мне то-то. Мне это самому в себе не нравится, но поделать ничего не могу. Второе. Тебе не нравится во мне то-то. Я с этим борюсь и прошу твоей помощи. А то, что тебя раздражает то-то и то-то, это твои проблемы. Давай бороться с твоим раздражением. Если такие разговоры становятся семейной традицией, супругам никогда не будет скучно, и душевное отчуждение едва ли будет им грозить. Конечно, все это предполагает, что супруги умеют разговаривать на такие темы и элементарно выслушать друг друга. Душа, откройся. Нетушки. Искренние, откровенные разговоры могут происходить далеко не у каждой пары. Они требуют высокой душевной культуры, готовности открываться самому и слушать другого. Ей хочется с ним поделиться чем-то, очень для нее важным. Она ему рассказывает, а он вдруг ее перебивает. «Ты в магазин зашла?» Все. Это для нее как ножом по сердцу. Или муж хочет поговорить с женой, посоветоваться, а она гремит кастрюлями, и он видит, что ее волнует только каша. Все понятно, никто не собирается ее осуждать, но итог будет один. Муж перестанет с ней чем-либо делиться. Еще труднее бывает, когда один из супругов в принципе неразговорчив, не склонен к откровенности. Чаще это муж. Дергать его «давай рассказывай» глупо и бессмысленно. Лучше его после работы накормить, тут хорошо сидеть перед ним и тихо, любовно на него смотреть, не приставая. Дать отдохнуть, потом сесть рядом с ним, прижаться и дать понять, что тебе все интересно. «Ты сегодня устал? Был трудный день, да?» Редкий муж после этого буркает, чаще начинает рассказывать. Ну а если он начал делиться, все внимание надо отдать ему, наклонить голову, кивать, поддакивать и, не дай бог, ему возражать или давать советы. В другой раз будь внимательнее. Делать замечания за его промахи. «Что же ты прохлопал, разиня?» Тем более нельзя использовать информацию, которую тебе доверили против него самого. Он открылся, вы вдарили. Будет другой раз открываться? Нет. Одна моя знакомая семья, верующие старообрядческого толка, муж и жена там исповедуются друг другу. Все думаю, во многих ли семьях могли бы решиться на такое? И главное, к чему бы это привело? То, что люди боятся открываться, понятно. Стоящие за этим проблемы вы сами можете прочувствовать всей кожей, проделав такой мысленный эксперимент. Представьте, что вся ваша, по крайней мере, сознательная жизнь заснята на пленку, сделан фильм о вашей жизни. Более того, там не только все внешние события, что делали, куда ходили, с кем о чем разговаривали. В фильме запечатлены также все ваши мысли и чувства. Интересно, что в каком-то смысле такие фильмы о жизни каждого существуют. Когда нейрохирурги делали операции на мозге и через вживленные электроды раздражали его глубинные структуры, перед глазами человека вдруг как на экране начинали проплывать самые разные куски, эпизоды его жизни, начиная с раннего детства. Оказывается, человек никогда ничего не забывает, и все, что он когда-либо видел, слышал, воспринимал, все записывается как бы на маленький внутренний видеомагнитофон. А теперь представьте, что ученые поднапряглись и сумели с этого внутреннего магнитофона переписать фильм на обычную видеомагнитофонную кассету. И вот у вас дома на полочке стоят кассеты с видеофильмами. Видеофильм «Жизнь жены», а там все, что она о вас думала и думает. «Жизнь мужа», «Жизнь ребенка». Интересные реплики могут быть в такой семье. «Немедленно поставь мою жизнь обратно на полку». Вопрос. Согласны ли вы показать свой фильм весь без купюр жене, если она пожелает? Да, кстати, а ребенку? Хотели бы посмотреть фильм жены и знать после этого о ней все? Фильм ребенка? А как вы думаете, хотела бы жена посмотреть ваш фильм и показать вам свой? Почему? Единственный момент, по которому в большинстве семей единодушие. Все хотели бы посмотреть фильм ребенка, и все возражают против того, чтобы ребенок увидел фильм родителей. Что касается взаимоотношений мужа и жены, ответы очень разные. Строгой статистики нет, но, как правило, картина следующая. Знакомые моего круга в этом месте возмущаются, удивляются и также единодушно утверждают, что про них это несправедливо. Хочется верить. Небольшая часть из опрошенных просто в замешательстве, определиться затрудняются, Показывать? Нет. Дать посмотреть? Не дать. И определенных ответов не дают. Многие твердо заявляют: «Ничего этого не надо. И свое показывать не буду, и его смотреть не хочу. Не надо». Видимо, их проверенный жизнью лозунг «меньше знаешь, крепче спишь». Значительная часть, тоже, как правило, решительно и категорично, говорит так: «Свое-то я не покажу, а его бы посмотрела. Надо же быть в курсе». Меньшинство, почему-то чаще люди тихие и немного грустные, чаще женщины, отвечают по-другому: «Свое-то я покажу, чего там? А его смотреть боюсь. Пока живем нормально, а увижу там что-нибудь не то. Нет, не надо». И уж совсем единицы выдают неожиданные реакции. Они просто удивляются. «Да при чем тут фильмы? У нас в семье и без фильмов принято, мы все друг о друге знаем. Обо всем, что у него было и есть, я в курсе. Что у меня в жизни на душе, я рассказываю ему. У нас нет секретов друг от друга». Все эти семьи в жизни есть. Они очень разные, но возникает вопрос: какие из них самые крепкие? Хочется ответить, что самые крепкие – это семьи с наибольшей откровенностью. Увы, это не так. Наблюдения показывают, что и откровенные, и закрытые семьи распадаются примерно с равной вероятностью. В одной семье супруги были откровенны и дооткровенничались, пришлось расстаться. Полностью открываться можно только с совершенно душевно здоровыми людьми. А много вы таких знаете? А другая семья живет просто. Муж деньги приносит, на сторону не ходит, жена хозяйство ведет, детей растит, мужа любит. Так и живут, без всяких ненужных откровенных разговоров. Кто что думает, что чувствует, никого особенно не интересует, и никто ничего лишнего сам не говорит. И все нормально, семья хорошая, крепкая. Но можно поставить и другой вопрос. А если есть две одинаково крепкие семьи, но в одной приняты откровенные задушевные разговоры, а в другой нет, в какой семье будет больше близости, теплоты, любви, счастья? Вот здесь уже можно сказать с большей уверенностью. Скорее в той, где супруги открыты друг для друга. Открытость, откровенность дает понимание и близость. А без понимания и близости трудно представить себе любовь и подлинное счастье. От чистоты повторений истинность не стирается. Счастье – это когда тебя понимают. Крепкие и счастливые семьи – не одно и то же. Есть крепкие семьи, но без теплоты и счастья, а есть счастливые, но непрочные. Конечно, идеальный вариант – построить в семье крепкие отношения и на их основе взрастить атмосферу теплого, доверительного общения. В такую семью не стыдно пригласить и любовь, и счастье. Так или иначе, каждый согласится с тем, что доверие в семье – это большая ценность. Ее надо создавать и беречь. Кому говорят правду? Все будет ясно из примеров. Муж радостно рассказывает жене, что у них на работе новая сотрудница, умница, прекрасно знает дело, а главное, великолепный человек, веселая, милая и, кстати, внешне симпатичная. А жена почему-то не в восторге и, более того, начинает отпускать колкости в адрес мужа. Рано или поздно он это почувствует, и что? Видимо, останется при своих мыслях, но от жены отдалится, она его здесь не понимает. А вот короткая история, клюква в сахаре. Я пошел гулять с друзьями. Видим, продается, не поверил своим глазам, клюква в сахаре, розовое воспоминание детства. Я, тем не менее, к ней равнодушен, а вот друзья загорелись, но оказывается, клюква продается только с нагрузкой. Ребята пригорюнились: зачем им еще какие-то консервы в собственном соку? А я им говорю: хотите, куплю без нагрузки? Да ну, не купишь. Хорошо, что права свои знаю, как ими пользоваться тоже. Подошел к продавщице, поговорил с ней минутку, все нормально. Она продала ребятам 3 пачки, как они и хотели. Я довольный прихожу домой и радостно рассказываю все жене. Ее реакция: клюква в сахаре, моя любимая, и ты не купил? Как ты мог? И смотрит на меня, как на врага народа. На мой взгляд, это совершенно нормальная, естественная реакция. Но разве мне от этого легче?